страница 475. Продолжение раздела «Изобразительное искусство. Развитие живописи». Дух чаньского художника, как вихрь великой пустоты, сметающий все и вся на своем пути, и потому всегда эксцентричный, как сама чаньская святость, выявляющий глубокий смысл в том, что рассудочному уму кажется незначительным и бессмысленным. Но в полном соответствии с самоотрицательной природой чаньского прозрения, из вихрей этой пустотной экспрессии проступает незыблемый покой нерожденного и неумирающего, апофеоз обыденности. Пейзажи мастеров чаньского стиля почти всегда содержат тщательно проработанные детали, созвучные академической манере. Усилие чаньской созерцательности внезапно смыкалось с дисциплиной псевдореалистического стиля Академии. В течение XIII века потенции сунского реализма оказались исчерпанными, и в эволюции китайской живописи наметился решительный перелом. Великие мастера XIV века Цзяо Мэнфу, Хуан Гун Ван, Ни Цзань, Ван Мэн и другие утратили интерес к оптическим свойствам пространства, световым эффектам и даже реалистическому воспроизведению объектов. Эти художники любили подчеркивать, что рисуют ради собственного удовольствия и не заботятся о том, насколько правдоподобными выглядят созданные образы. Страница 476. Но они отнюдь не гнались за оригинальностью. Их пейзажи складываются из стереотипных конфигураций рельефа, ритмическое повторение которых рождает чувство неизъяснимо музыкальной, чисто внутренней преемственности опыта. Нередко линия горизонта на этих пейзажах помещена очень высоко, так что взор зрителя невольно погружается внутрь картины, которая тем самым является собой как бы образ обращенного внутрь себя бодрствующего сознания. Не случайно на них нечасто встретишь человеческие фигуры. В этом мире сокровенной глубины сердца нет места внешним образом человека. Главное достоинство картин живописцев нового поколения — их неброскость, дань, которую нельзя путать с умственной вялостью. Запечатленные на этих картинах величественные виды природы, музыкальная роспись твердо выписанных, насыщенных энергией и волей штрихов, пиршество красок и форм, тонкие модуляции тона — все говорит об интенсивной внутренней жизни бодрствующего духа. Банальность сюжета — знак подлинного в жизни, который относится к символическому измерению опыта, к незримым семенам восприятия. Предметное же содержание картины есть не что иное, как следствие превращения этих микровосприятий в пустоте просветленного духа. Об этом смотрите в главе 4 раздел «Философская традиция». Оттого же первостепенное значение пейзажа теперь придавали элементам чистой формы, ритму письма, аромату и голосу кисти, одним словом, вне изобразительным свойством живописного языка, который обладает подобно тембру звучания, запаху или тактильным ощущением, только качественной определенностью. Созерцая эти пейзажи вблизи, мы увидим вместо четких очертаний предметов, что характерно для техники сунских мастеров, хаотическую мозаику штрихов и пятен, контрасты туши и чистой бумаги, являющие игру отвлеченных форм. В отличие от классических сунских пейзажей, работы живописцев XIV века внушали опыт не преемственности, а разрыва между познанием и познаваемым. А в отличие от прочаньской живописи, они предъявляли репертуар символических типов, которые указывали на качественную определенность опыта, главный признак неоконфуцианского прозрения. Появившиеся в те времена стихотворные надписи на картинах придавали этому общему настроению, цюи, конкретное содержание. Действительным же предметом живописи в Китае отныне стала метаморфоза вечно сущего и, следовательно, отношение индивидуальности художника к некоему нормативному опыту, страница 477. Но вариации темы есть не что иное, как жизнь стиля. Отныне китайская живопись стала подлинно стильной. Как средство общения с древними, она требовала книжных знаний высокого пафоса. Последующие столетия усилиями живописцев, ученых, дилетантов и одновременно эрудитов в искусстве – живопись преобразилась в музей истории искусства. Лишившись элемента иконографии, мифологических аллегорий и даже сюжета, сведенная к набору стандартных композиционных и технических приемов, живопись обрела новый художественный язык, язык аллюзий и намеков, понятный лишь посвященным. Новую эстетическую программу сформулировал авторитетный художник и знаток искусства Дун Чжэнь.